Снова забытье и калейдоскоп мелькающих огней. Я знаю, теперь это не огни, это окна. Много разных. В каждом жизнь, но своя жизнь, не похожая на другие. В каждом я, не похожий на другие я. И не похожая реальность. Варианты реальности, черт бы их побрал. Кто я? Я крыс серый первый, в одиночку перебивший, считая отделение спецназа? Или тот испуганный мальчишка, с ужасом смотрящий, как отец, дерется с вооруженным ножом хулиганом? Или я все еще там, на тусне, где «О, кто пришел, серый, заваливай, давно тебя ждем, пиво будешь» и речитативчик, вставляющего Блэки? Ночь, и я сижу за текстами один, что-то пишу, высоко поднимается дым, там нет у нас эти люди из пластмассы, я видел, так легко мир теряет краски, в зеркале видишь, остывают глаза, и мы не будем теми, кем были вчера. Я, в принципе, тебе никто, и меня звать никак. Тут вариант 1 на 100. Давай закурим, брат. Моя звезда горит, я иду за ней. Это моя болезнь, тень в суматохе дней. Мне больно от того, что всем плевать на это. Я соберу рюкзак и улечу в вечное лето. Там океан, говорят, там счастье, там птицы высоко. Люди помнят, как улыбаться, черт возьми, без чьей-то выгоды и денежной возни. Там, говорят, цветные сны. Белка, Толик. Испуганный какой-то постоянно потухший взгляд мамы. Или она сейчас в командировке по бизнесу. Кто я? Букашка, как в том давнем батином рассказе, случайно получившая возможность увидеть дальнейшие варианты и изменить их под себя, вернее, даже не изменить, а вползти в тот вариант, который покажется предпочтительнее. Или человек сам, выбирающий свой вариант. А какой предпочтительнее? Как выбрать? Где кнопка? Где я, черт побери, удачно сохранился в этом бардаке под ошибочным названием «Реальная жизнь»? Где кнопка с надписью «Сейв»? Уже? Когда? Когда собирался прыгнуть с шипастой устасовой дубиной в гущу гопников? И только появление бати с Толиком остановило меня? Или раньше, когда... Когда я вижу это, мама отчитывает батю за идиотские потраченные деньги на идиотские консервы, идиотский фонарик, на все эти дурацкие ножики, которыми сейчас интересуются только идиоты. Сейчас, когда нам не хватает оборотных денег для развития бизнеса. А батя с хмурым, упрямым лицом, не возражая, сидит и смотрит в угол. Или когда я стою на этаже, и холодный ветер вперемешку с гарью от пылающего внизу под башней БМП бьет мне в лицо. Я не знаю. А есть ли это вообще все? Может быть, все это лишь тяжелый бред, так странно похожий на реальность? Кто я? Крыс? Или Серега? Темно. Ночь. Никого. Совсем темно. Опять? Нажал кнопку или нет? Холодно. А холодно ли? Нет. Что так тяжело? Одеяло или просто дышать трудно? Кажется, это не одеяло, а простыня, но даже пошевелиться почему-то страшно. Зима или лето? Надоело мне метаться. Я сделал свой выбор. Я чувствую, что сделал. Только сам еще не знаю, какой. Сейчас все узнаю. Да, узнаю. Проверю. Я придумал как. Сейчас суну руку под подушку. А вдруг там и вправду ствол? Вдруг там наган или ТТ, без которых под подушкой я не спал уже месяцы и месяцы? Тогда, значит, это уже... Это и будет та кнопка, что выбросит меня в то или иное окошко реальности или оставит тут. Но я еще и сам не решил, что мне надо. Или решил все же. Решил ведь. А и... Впрочем, даже если там не будет ни нагана, ни ТТ... Если на улице по-прежнему свободно гуляют сытые люди, и в кранах есть вода, и даже горячая вода, а Устас сейчас не на кладбище, а на съемках фильма в массовке, все равно ведь я уже не буду прежним, я другой, я изменился. Напыщенный постскриптум. Опасайтесь своих желаний, они имеют свойство реализовываться. Мы этого зачастую не замечаем, но наш мир меняется. Незаметно и постепенно или резко и быстро. Когда постепенно, мы говорим, что ничего на самом деле и не происходит. Когда резко, мы ударяемся в панику, сходим с ума и клянем судьбу. Но независимо от нашего желания и отношения, мир меняется постоянно. Понять, в какую сторону это происходит... Чаще всего выжить. Нас часто выбрасывает в разные пространства вероятностей. Просто зачастую это очень близкие реальности. Но не сказать, что это бывает и будет всегда. И не сказать, что это от нас не зависит. Нет, но зависит не от позитивности или негативности мышления. Зависит от адекватности реакции там, куда мы попадаем. А попадаем мы каждый день. Каждый. Однажды ты проснешься совсем в другом мире. Оглянись вокруг. Ты уверен, что сейчас, сегодня, ты там же, где был вчера, а завтра проснешься в той же реальности. Ты уверен в этом? Да? Уверен? Ну тогда не обижайся. Тебя предупреждали. Павел Дартс.